Сегодня, 27 апреля 1954 года, хоронили Лидию Сейфуллину. В гробу она, кукольно маленькая при жизни, лежала так глубоко, что я хоть и затратил усилий, но никак не мог увидеть ее лица. Она была вся покрыта цветами, как будто упала в грядку. Совсем маленький гроб, который несли среди других, Лидин, Ступникер, Арий Давыдович, ставили в автобус сзади, как это всегда делается. В небе проглянулась синева. Сейфуллину я видел с месяц назад, в том же месте, чуть дальше, во дворе Союза писателей. Она шла навстречу мне быстрым шагом, но не только не мертвой, не только не больной, но даже молодой женщиной. При ее миниатюрности обычно даже я, глядя на нее, посылал взгляд сверху. Также сверху послал я его и при этой встрече, и встретил блеснувший серпом взгляд, полный молодых чувств, дружбы, юмора. Именно так она показалась мне молодой. Да будет благословенным ее успокоение. Мне кажется, что она любила меня как писателя, понимала. В последние годы я не встречался с ней на жизненном пути. Почему-то иногда думал я о ней как о существе, уже погибшим, замученным алкоголем и неразрешающимися страстями. Нет, эта встреча во дворе Союза сказала мне, что я ошибаюсь. Она явилась мне никак не погибшей, наоборот, как сказал я, молодой. Как синева сегодня проглянула мне молодость души сквозь старую порванную куклу тела. Так и ушла она для меня навсегда, весело сверкнув на меня серпом молодого взгляда, как бы резавшим в эту минуту все дурное, что иногда вырастает между людьми. Памятник Долгорукому готовится к открытию. Пока что он покрыт брезентом, непоместительным, я бы сказал, шатром брезента. Видна черная нога лошади, согнутая в колени, повисшие копыта. Постамент — довольно высокий черный куб. Над всем этим майский пасмурный день. Вот-вот пойдет дождь. Он и сам, наверное, не знал, этот Долгорукий, того, что он основал Москву. Наверное, это был бородатый, в рогатом шлеме, дикарь-викинг, говоривший на том русском языке, который еще был похож и на славянский, и на польский, и на сербский. Скоро он появится перед поколением второй половины XX века верхом на коне, принятый комиссиями, министерством, проредактированный, нужный или ненужный. В конце концов, ничего не нужно, кроме майского дня, кроме ощущений здоровья. Исключительно для пробы пера пишутся эти строки о том, как приятно было пойти за муждой в кукурузу. В маленький промежуток земли между мощными, веющими, как бунчуки, стеблями. Как жарко палило солнце, но не мучительно. Как летали над тобой мухи, стрекозы, как блестела кукуруза, не то бамбук, не то мебель. Как свистя вылетал из какого-то почти неощутимого глазом сочленения длинный зеленый лист, чтобы не то сжечь, не то застыть от огня. Кочан пока что похожий. Боже мой, на что угодно. Потом мы вставали, натягивая штаны, и были так здоровы, что подмигивали жуку, висевшему где-то вдали на стебле, где-то очень далеко, почти в Африке, и сердце стучало у вас так ровно, так спокойно, что казалось, жизнь — это счастливые сновидения, ведущие к еще более счастливому пробуждению. Проба пера заканчивается восхвалением хорошего пищеварения, хорошего кала, в котором, оглянувшись, вы видите алую кожицу помидора и муху синим живцом в серебряной юбке. Эти записи — все это попытки восстановить жизнь. Хочется до безумия восстановить ее чувственно. Я стою на чердаке, почти поджигаемым солнцем, перед двумя мальчиками, которые заставляют меня, совсем маленького мальчика, повторять за ними какие-то слова матерной ругани. Я повторяю, но они требуют, чтобы я все повторял и повторял, при этом они хохочут.